что вы за гоблины такие? Наша свежеукраденная собственность стала довольно разговорчивой, ну это не сильно страшно. Нормальные, ухмыльнулся я, пересчитывая валяющихся у лестницы гоблинов. Просто немного везучие. 13, 14, 15, 16. Или нет, выдохнул я, еще раз осмотрев всю округу. 4 кретинов не хватает. Самого главного беспредельщика, который всю эту херню и учинил, и 3 его собутыльника отсутствуют. 4 пьяных в сиську гоблинов куда-то смыло, черт возьми. Я так и знал, что Синька – это зло. И что нам делать, рассеянно прошептал я, обернувшись назад к канализационному каналу. Идти искать. Хрен его знает, куда этих оболтусов занесет. Обернувшись назад, я посмотрел на лестницу в город и подумал, что если их смоет к чему-то похожему, то один лысый одуванчик точно к солнышку потянется. «Снова мне придется положиться на тебя», — сказал я уже приготовившийся тихой. «Как же я рад, что она с нами поехала, хоть кому-то доверять можно. Если гоповатые с парнями окажутся снаружи, то это точно станет заметно. Она их найдет даже не сильно напрягаясь, а если нет, то просто вернется сюда. Мы тут тоже пока поищем, это лучшее, что можно сделать. Если что-то случится, или ты уйдешь слишком далеко и потеряешься, дай нам знак, и мы за тобой придем, ясно?» Спросил я максимально серьезно, потому что ситуация в самом деле была скверная. «Поняла». Как всегда, эта девочка кивнула без колебаний. Получив распоряжение, командир гоблинской разведки быстро побежала вверх по лестнице и выбралась в город. Количество суетящихся людей вокруг этого места было особенно много, но она умело всех обогнула и легко залезла на самое высокое здание, обеспечив себе обзор. В тот же момент, когда она заняла позицию, по всему городу прокатился глухой звук удара, исходившего откуда-то из-под земли, и, почти в километре перед ней, на поверхность вырвался настоящий гейзер, образовав почти 5-метровый фонтан воды, видимый даже отсюда. Гоблинша удивленно хлопнула глазами и посмотрела на этот фонтан. Туда, на другом конце города, за высоким каменным забором располагался очень большой тренировочный плац, весь усыпанный имитирующими человеческое тело манекенами и ящиками с тренировочным оружием. Широкое поле, со всех сторон окруженное высокими, многоэтажными казармами. С самого начала суматохи в городе эти казармы опустели, но все еще оставалась небольшая группа людей, которая продолжала на этом плацу тренироваться. Стражники сегодня просто вмыли. Молодой парень в тренировочном доспехе стоял в боевой стойке для рукопашного боя и пытался достать своего друга быстрым хуком. «Черт с этими простолюдинами», — высокомерно хохотнул другой и отклонился назад всем телом, избежав удара. «Пускай бегает». Атакующий его противник хотел продолжить наносить удары, но земля под его ногами внезапно дрогнула, и он едва не потерял равновесие. Всего в сотни метров от них было незначительное маленькое здание, идеально квадратной формы, и, спустя мгновение после этого толчка, дверь этого здания распахнулась от хлынувшего наружу потока воды. Словно из вулкана, эта вода выстрелила из всех окон этого здания, сорвав ставни и распахнув настежь входную дверь, мгновенно начав заливать весь тренировочный плац. Остановив спарринг, оба противника посмотрели друг на друга ошалевшими глазами, а затем увидели, как из дверей этого здания буквально вывалился еще один их товарищ, одной рукой держась за спущенные до колен штаны, а второй за огромную шишку, вскочившую прямо на его затылке. «Там, это!» — выкрикнул тот, убегая от этого здания. «Мы видели!» — кивнул один из этих молодых людей, и все вокруг громко заржали. «Да нет!» — крикнул тот, запутавшись в своих спущенных штанах и упав на землю. «Там это!» Под испуганные крики уползающего парня двери туалета снова распахнулась и оттуда вывалилась 4 розоватых, насквозь промокших гоблинов, озирающихся по сторонам словно какие-то туристы. «О!» — громко выдохнул самый здоровый и лысый из них, бросив лишь один взгляд на так и застывших в боевой стойке оппонентов. Подняв руки, он сжал их в кулаки и туповато ухмыльнулся. «Я понял». Глава 19. «Да что за день сегодня такой? Какого гоблина тут с самого утра происходит?» Отряд из нескольких стражников просто врос в землю посреди улицы, наблюдая, как перед ними раскинулось целое болото. «Капитан!» Одинокий запыхавшийся стражник подбежал к этой группе и бесцеремонно махнул рукой в сторону жилых домов. «Канализацию прорвало. Несколько кварталов просто заливает. Это я и без тебя вижу, придурок. Я спросил, какого хрена тут творится, взревел тот. Я не знаю. Ой-ой. Наблюдая за невероятной суматохой, зеленая гоблинша осторожно перепрыгнула через узенькую улочку и уцепилась за высокий забор. Подтянулась, и неуклюже болтая ногами, смогла на этот забор залезть. Посмотрела вперед и несколько раз глупо хлопнула глазами. Прямо перед ней, за этим забором, кружочком сидели три ее потерявшихся братца, разложив перед собой больше десятка странных и свежеукраденных игральных карточек. Немного подумав, она спрыгнула с забора и подошла к ним, усевшись рядом. «Что делаете?» «Вон», — сказал один из этой хихикающей троицы и ткнул пальцем в сторону плаца. Гоблины сидели маленькой кучкой, в количестве трех штук, а всего в 20 метрах впереди сидела группа людей, куда более большей кучей, и вместо игральных карточек между ними лежали реальные деньги. Обе группы сидели друг напротив друга, и обе группы смотрели в самый центр между ними, на самую середину тренировочного плаца. Группа людей смотрела на облаченного в стальной доспех мужчину, а гоблины смотрели на одетого в деревянную броню монстра. Выставив руки перед собой и сжав их в кулаки, гоблин немного пригнулся и сделал шаг вперед, а похожий на рыцаря человек резко ушел в сторону и быстро выбросил кулак, ударив неуклюжего монстра прямо в челюсть. Ге-хе-хе. Тут же взорвался смехом один из подпитой троицы, а затем беспардонно вытащил по одной карточке из лап двоих своих собратьев. Босса грохнули. Сейчас босс грохнет. Огрызнулись те практически одновременно, со злобой посмотрев в спину сражающемуся гоповатому. Босс грохни. Чё это вы разорались? Выругался рыцарь и попытался снова достать своего противника ударом по голове, а тот шагнул навстречу и просто легнул молодого парня в грудь, как какой-нибудь кенгуру, подбросив беднягу в воздух и вынудив с грохотом свалиться на землю. Босс грохнул. Захохотал гоблин, вскинув обе руки к небу и закружившись на месте как титулованный чемпион, а два гоблина с коварными улыбками тут же вытащили по одной карте из лап своего резко погрустневшего друга. «Эй, это нечестно. Тут же прилетело с той половины поля. Заткнись, человек!» озадаченно протянула гоблинша. Подбежав к радующемуся гоблину, она бесцеремонно схватила его за руку и попыталась оттащить от ринга. Атаман сказал, нужно бежать. Озадаченно повернулся тот, посмотрев на тихую расфокусированным взглядом. «Надо бежать», — сказал он и послушно поддался ее попыткам его утащить, семеня за ней как щеночек на привязи. «Я понял. Блин, ну и как нам тут кого-то найти? Озираясь по сторонам и бегая по этому лабиринту, мы ничего не добьемся. Хрен его знает, куда этих придурков смыло». Осознав, что эти действия совершенно бесполезны, я остановил наши скачки и решил подумать. Уровень воды в канале так сильно поднялся. То, что мы там сломали, не слабо так воды прибавило. Повернувшись к стене, я положил на нее руку и еще раз внимательно осмотрел этот туннель. Невероятно старое сооружение, судя по всему. Я думал, тут будет небольшой ручей, но, судя по всему, под этим городом течет целая чертова река. Причем такая большая, что не все ее воды в эту канализацию пропускают, чтобы в самом городе наводнение не началось. Поэтому нас обдало чистой водой, когда гоповатый стену сломал. Блин, такая большая река точно должна во что-то впадать. Озеро там, река, болото, она не может просто так исчезнуть. Может, нам не нужно искать ворота, а просто отправиться по течению. Куда-нибудь, да выйдем. Эх, найти бы еще этих лоботрясов. Вон они, держите гоблинов. Целая толпа стражников в шоке уставилась на несущихся прямо на них и взявшихся хрен знает откуда монстров. Быстро выставив вперед копья, они заблокировали дорогу, образовав своего рода баррикаду. Ой-ой, улепетывающая со всех ног гоблинша тут же потянула своего ручного щеночка в сторону, и вся группа скрылась между домами, прямо перед носом у стражников. За ними, черт возьми, что же делать? Уже несколько раз повернув не в ту сторону, куда нужно, убегающая гоблинша поняла, что уже не знает, как вернуться назад. Тот проход, откуда она вышла наружу, был очень далеко, а добежать дотуда с этой группой через весь город очень сложно. «Прекратите убегать!» Раздался сзади человеческий голос, и она еще сильнее прибавила шагу, выскочила на улицу и уперлась носом в точно такой же проход под землю, из которого она вышла. Оглянувшись назад на преследующих их людей, она думала всего полсекунды и тут же бросилась вниз по лестнице, утягивая за собой всю группу. «Черт!» — выругался капитан стражи, остановившись прямо у ступенек. «Снова сбежали», — раздосадованно сказал его подчиненный, и все вокруг просто лаконично кивнули. «Что-то у меня плохое предчувствие». Убегающие гоблины спустились в катакомбы, а девочка-гоблин назиралась по сторонам, пытаясь понять, где она, но чем дольше они бежали, тем отчетливее у нее появлялось чувство тревоги. «Потерялись», — сказала она, обернувшись назад. Растерянно хлопая глазами, она старалась придумать, что делать, и тут же широко улыбнулась, словно что-то нашла. «Атаман говорил, что делать?» — крикнула она, аж подпрыгнув на месте. «Атаман говорил пошуметь, если потеряемся, и он придет». «Гы!» — тут же выдал следующий за ней гоблин и механическим движением потянулся за все еще висевшим за спиной пулеметом. «Пошуметь!» — сказал он, направляя его прицел на стены этого туннеля. «Я понял. Дядя гоблин». Маленькая, зажатая под мышкой девочка снова подняла взгляд и посмотрела на меня. «А что, если мы потеряемся?» «Не потеряемся», — ответил я, потрепав ее кошачьи ушки. «А что, ты куда-то торопишься?» «Я...» Девчонка хотела ответить, но тут же запнулась. Слова, которые она хотела сказать, не смогли из нее выйти, а мне уже было не до этого. «Тихо». Подняв руку, я велел заткнуться и ей, и гоготавшим за спиной прихвостнем. Земля как-то подозрительно трясется, а еще странно знакомый, просто до боли в заднице шум слышится. С каждой секундой все ближе. «Атаман!» Донесся до меня радостный крик, наряду с сотрясающим уши грохотом. Мы стояли практически на развилке путей, и повернув голову, я увидел, что из правого туннеля на нас несется целое гребаное цунами, а под самым потолком моя любимая гоблинша едет, прямо верхом на гоповатом. Усевшись ему на плечи, как на доску для серфинга, она даже помахать мне умудрилась, не обращая внимания, что пьяное полено под ее задницей впитывает в себя воду всей рожей. «Ну вот», — ухмыльнулся я, посмотрев на стремительно бледнеющую девочку. «Совсем не потерялись. Знаешь, что такое прыжок веры?» «Не знаю», — протянула та дрожащим голосом. «Сейчас покажу», — захохотал я, бросившись в туннель и подпрыгнув в воздух, позволяя этому цунами ударить меня прямо по спине, под душераздирающий плач свежеспертой кошка девочки. Очередной подземный поток поглотил всех гоблинов и понес дальше по лабиринту подземных катакомб. Количество воды просто ужасающее. Болтаясь из стороны в сторону и закрыв моей свежепохищенной собственности рот и нос, чтобы она ненароком не захлебнулась, я случайно вспомнил ту саму низину, куда мы с братвой свалились, когда по болоту от комаров удирали. Я все думал, почему она не заполняется до краев и куда вся вода уходит. Кажется, я теперь догадываюсь, куда. Кувыркаясь в потоке как нечто неприличное, я увидел впереди нас стальную решетку, выхватил свой меч и снова ощутил то самое чувство, как при сражении с тем магом. Удар об эту решетку моя задыхающаяся спутница могла бы и не пережить, но тело само собой двигалось. Еще до столкновения со сталью я успел сделать несколько взмахов, а затем вышиб эту решетку своей спиной, и ее понесло вместе с нами по теперь уже квадратному туннелю. Еще раз шарахнуло о стену и выбросило к чертовой матери, прямо на свет Божий. Продрав глаза, я увидел голубое небо и тут же полетел вниз с трехметровой высоты, грохнувшись об воду и нырнув в озеро, где-то далеко за этим проклятым городом. От таких покатушек даже все силы из тела ушли. Всплыв кверху брюхом как подохшая рыба, я посмотрел на лежащую у меня на груди кошка девочку, потерявшую сознание, и еще раз на это бескрайнее небо. «Я хочу в отпуск, срочно». Глава 20. Значит, гоблины смогли уйти. Беловласый мужчина сидел в своем кабинете с невероятно уставшим видом и закрытыми глазами, даже несмотря на то, что время все еще не достигло даже полудня. Рядом с ним в кабинете находилась высокая и статная женщина в длинной юбке, одетая как администратор гильдии. Открыв глаза, мужчина бросил взгляд в окно, пытаясь рассмотреть все еще гуляющие по городу эхо былого инцидента. «И каков итог?» – спросил он, посмотрев на большую кипу бумаг в руках этой женщины, а она послушно кивнула и стала читать. Гоблины проникли в город через северные ворота, напали на имперский караван, полностью его разграбив и убив их мага-хранителя. «Да, это я знаю», — кивнул тот. «Мы знали, что раньше гоблины уже убили нашего хранителя, но то, что их оружие настолько опасно, даже я подумать не смел. Еще и имперского пленника похитили», — протянул он, немного нахмурившись. «Ума не приложу, Зачем она им сдалась? Что думаешь? Ответа на этот вопрос я тоже не знаю, ответила ему женщина, и он еще сильнее нахмурился. Может, просто потому что она миленькая. Ну знаешь, они же гоблины. Все в мире знают, что это за твари. Это не смешно, тут же разозлилась ответившая женщина. Совсем не смешно, кивнул мужчина. Но ты права, наши гоблины немного особенные, и возможно мы чего-то не знаем. Что там дальше? Судя по полученному отчету, продолжила она. Сразу после того, как они сбежали в город, то спрятались на складе с вином, принадлежащем торговой гильдии. Много бочек было уничтожено. Работники гильдии уже приступили к подсчету понесенных убытков. Устроили разбой и сразу пьянствовать, ухмыльнулся мужчина. От души они тут повеселились, ничего не скажешь. Что там по этому наводнению? Так повеселились, что древние катакомбы понесли колоссальный ущерб. Тут же ответила женщина. Из-за прорыва вода хлынула в город. Кварталы знати пострадали больше всего. Сейчас там настоящее наводнение. Ремонт водостоков и пострадавших территорий еще предстоит оценить, но даже по предварительной оценке сумма перевалит за десяток тысяч. Небось уже к вечеру все эти люди будут топтать порог нашего городского лорда, хохотнул мужчина. Будут топтать так сильно, пока не протопчут ему всю плешь. Уже топчут, сухо прокомментировала женщина. Все дворяне просто в ярости. Думаю, скоро могут полететь головы. Хрен с ними, махнул рукой тот. Что там еще у тебя есть? Городская стража выловила в каналах уцелевшего члена темной гильдии, продолжила отчет девушка тем же суховатым тоном. Что с ним? Если верить его словам, медленно ответила та, и теперь ее тон стал немного странным. Можно сказать, что и наши шпионы, и шпионы короля, больше в этом городе не водятся. Судя по этому отчету, в темной гильдии больше не осталось вообще никого живого. Почему же выжил тот, кто это говорит? Удивленно спросил мужчина, приподняв бровь. Судя по его словам, его взяли в заложники и хотели пытать. Гоблины искали способ сбежать из города. Офигеть, усмехнулся глава гильдии. А еще он просит у города компенсации. Добавила девушка, и сидящий на кресле мужчина и вовсе засмеялся. Что-нибудь еще? Спросил он, не обратив внимания на последнюю фразу. Ну, сказала девушка, перелистнув несколько бумаг. Есть сообщение, что в перерыве между разрушениями в водостоках, несколько гоблинов каким-то образом оказались в казармах для новых рекрутов. Жертвы? Спросил мужчина, тут же став серьезным и прикинув в голове, что могут эти монстры натворить, столкнувшись с зелеными новобранцами, а в ответ на это девушка просто медленно и отрицательно покачала головой. Тут немного странно, сказала она, неловко почесав нос. Согласно отчету, самый большой ущерб, это парочка выбитых зубов. Они не сражались. Мужчина снова удивился. Сражались, ответила та, но еще более странным тоном. Тут сказано, что сражались не все. Остальные просто играли на тотализаторе. Не понял, сказал тот с глупым лицом. Они там побрататься с гоблинами успели, или что? В смысле? Я тоже не совсем понимаю, ответила девушка, в смятении перебирая свои бумаги, чтобы скрыть смущение. «Отправь кого-нибудь, чтобы это проверить», — сказал мужчина, снова прикрыв глаза и о чем-то задумавшись. «Это все. Есть еще кое-что», — сказала та, снова перелистнув несколько листов. «Стражей пойман какой-то сумасшедший. Говорит, что к нему приходил призрак его давно умершей жены, но я не уверена, что это относится к нашему делу. Уверен, что нет», — снова отмахнулся тот, не обратив на новость никакого внимания. «Скажи мне, их транспорт уже осмотрели?» «Да», кивнула женщина. «Ремесленники сказали, что мы их за идиотов держим. Колеса повозки не двигаются, у нее вообще никаких двигающихся частей нет. Как она работает, никто не знает. По всем оценкам, это просто хлам. Уму непостижимо», устало прошептал тот, потирая переносицу. «Господин», женщина осторожно положила бумаги на стол и посмотрела на этого мужчину. «Дворяне ищут виновных. Гоблины оказались в городе из-за, вам ничего не угрожает. Не волнуйся», ответил мужчина и посмотрел на нее, показав на лице очень мягкую и добрую улыбку. Поднявшись со своего места, он медленно подошел к окну и снова посмотрел на город. Нужно было проделать колоссальную работу, чтобы убедить короля действовать, как нам бы того хотелось. Мои люди должны были принести доказательства, и они с блеском эту задачу выполнили. После сегодняшнего дня существования и гоблинов, и их оружие больше не будет подлежать сомнению, а что до короля, он узнает об этом уже сегодня вечером. Повернувшись к этой девушке, которая выглядела очень удивленной, он снова улыбнулся, но теперь эта улыбка, казалось, не выказывала никаких эмоций вовсе. «Я уже обо всем позаботился», — сказал он. «Пускай эти дворяне говорят и делают, что им вздумается. Пускай доживают свои последние дни, ведь я очень хорошо знаю этого человека, а значит, для них уже все кончено». Глава 21. «Ах ты ж, зараза! Опять!» Резкая волна боли прокатилась по всему телу и заставила резко вздохнуть. От глубокого сна и следа не осталось, а накатившая тяжесть не позволяла даже пошевелиться. О том, чтобы встать, не могло быть даже и речи. Темная ночь тянулась слишком долго, и я просто смотрел в черное небо без сил даже повернуть голову и думал, с каких пор у меня начались эти приступы. С тех пор, как мы захватили орочье поселение, вроде. Я думал, что это просто пройдет, так как последние пару недель все было нормально, но похоже, что нет. Это снова случилось, а я даже не знаю, что происходит. Накатившая тяжесть отступила, и я смог оторваться от земли, медленно растирая одубевшее тело. Вряд ли в этом мире есть доктор, способный мне помочь, или у кого я могу спросить, что происходит. Учитывая специфику моего тела, единственное, кого я могу спросить, это наша богиня. Мое тело находится в ее власти, и я точно знаю, что она за нами наблюдает. Не думаю, что она желает мне зла, даже если я ее иногда и поминаю совсем нелестным образом. Возможно, эти приступы несут совсем не плохой, а наоборот, положительный характер. Сев на землю, я сжал руку в кулак, попытавшись использовать максимум силы, на которую способно это тело, и даже немного удивился. Я стал сильнее. Даже дополнительных тестов не нужно. В прошлый раз я тоже чувствовал нечто схожее. Тело словно обновляется. Словно мальчишка, который полгода лежал на кровати и ничего не делал до полной атрофии мышц, внезапно пошел в спортзал и 20 часов выжимал там из себя все соки почти до смерти, а затем неделю снова валялся дома, умирая от боли в этих самых мышцах. Такое чувство, что весь этот цикл я прошел за ночь. Причем, возможно, даже не один цикл, а возможно и не два. Во время сражений в городе уже были моменты, когда я смог ощутить эту новую, зарождающуюся силу. Если все так, и я действительно прав, то я не против небольшой боли при пробуждении и кратковременного чувства дискомфорта. Я верю в нашу богиню, а значит, все будет хорошо. Окончательно придя в себя и полностью восстановившись, я с шумом вдохнул теплый ночной воздух и осмотрелся, слушая долетающий до ушей храп. Возвращение домой у нас немного затянулось. Без автомобиля нам пришлось переться пешком, но я думаю, что завтра вечером мы уже достигнем нашего ущелья. Похоже, люди не решились отправлять нам вслед армию, но возможно, это просто из-за отсутствия этой самой армии. Я так боялся, что если у людей рядом есть большое скопление обученных солдат, то нас окружат прямо на одной из улиц того города. Похоже, мы сможем уйти без происшествий, но этим все не кончится. Теперь люди увидели действительно очень много, видели, на что мы действительно способны, и если будет атака на нас, то она будет из всех сил, что у них есть. Больше эти парни не станут нас недооценивать даже на йоту. Следующая битва будет самой тяжелой из всех. Двигая до дома, мы практически не встречали мест, где бы можно было укрыться, но, к счастью, нашли заброшенную мельницу рядом с поросшим сорняками полем. Дела в этом королевстве не очень хороши, все, что я видел с момента рождения, это один неплохой город и почти покинутые деревни, да пропадающие без крестьян поля. Уставшие гоблины просто повалились штабелями, и теперь хлипкая мельница просто трещит по швам от их храпа. Посмотрев в сторону, я увидел мою самую классную гоблиншу, пускающую слюни. Тихая спала с открытым ртом и действительно могла дать фору даже этой, все еще пытающейся проспаться, гоповатой тупой собаке. Кому действительно не позавидуешь, так это похищенной нами кошка-девочке, ютящейся в ее объятиях. С тех пор, как мы сбежали, эти двое практически не расстаются, и одной из них это соседство очень нравится, а вторую даже не спрашивали. Судя по виду, мелкая девчонка уже пару раз пыталась улизнуть, но успехом эта затея не увенчалась, и она только сильнее в этих пленительных грудях завязла. Зверодевочка изначально была очень сильно напугана нами, но оно и понятно. Похищение гоблинами любого представителя женского рода никогда не заканчивалось ничем хорошим. У гоблинов очень дурная репутация и совсем не зря. Вот только, чем дольше она на нас смотрела, тем больше понимала, что мы немного особенные гоблины. Уже сейчас я могу сказать, что она все еще нас боится, но ей очень любопытно. Она проявляет к нам нешуточный по размерам интерес, и это, на самом деле, взаимно. Ее раса и происхождение мне тоже очень интересно. Думаю, у нас будет очень много возможностей удовлетворить любопытство друг друга, сразу как только мы вернемся домой с территории людей. Внутри мельницы черное небо можно было рассмотреть только через почти полностью отсутствующую крышу. Подумав о том, что я теперь точно не смогу заснуть, я вышел наружу и снова на это небо посмотрел. В этом мире оно кажется таким чужим, большим, тяжелым, но, в то же время, очень интригующим, очень обнадеживающим. Атаман. Рядом с мельницей, под черным небом и заброшенным полем горел маленький костер, рядом с которым сидели три моих глуповатых братца. Тихая спит, так как она одна из немногих, кто поработал на славу, но остаться без караульных было бы совсем глупо. Так что, несколько попавшихся под руку оболтусов все еще не спали и сидели в дозоре. Это не сильно отличается от того, что они делали в нашей первой захваченной деревне. Просто сиди у костра и смотри в горизонт. Что-то увидел, ори. Ничего сложного. Идите спать, улыбнулся я, махнув рукой подорвавшимся с насеста гоблинам. Можно? Спросил один, а на рожах трех балбесов тут же наивные улыбки вылезли. Можно, кивнул я. Я сам посижу в дозоре, я уже выспался. Завтра мы должны вернуться домой до наступления темноты, так что сейчас вам тоже нужно отдохнуть. С глупым гигиканьем эта троица беспардонно ломанулась внутрь мельницы, едва ли не толкаясь плечами, и бесцеремонно попадала там на землю, по примеру остальных. Судя по звуку, кого-то даже разбудили, придавив сверху, и чуть драку не начали, но желание поспать оказалось сильнее желания подраться, и весь гомон быстро стих, вновь сменившись храпом. Вот и славно. Сев у костра, я оказался совсем один и подумал, что уже почти и забыл, каково это, остаться одному. Теплый ветер колыхал траву, и в темноте ночи этим полям не было ни конца и ни края. Оказавшись на единственном островке света, я действительно остался один, но в то же время, я совершенно точно не был одинок. Слушая доносящийся из-за спины храп, я не мог перестать улыбаться. Да уж, в этот раз я уж точно не буду одиноким. Никогда. Вот и славно. Глава 22. Где-то далеко на юге. Из огромного озера посреди вечной пустыни, через бескрайние поля и богатые деревни текла безбрежная и полноводная река, фактически разделяя несколько людских королевств пополам и впадая в море далеко на западе. В самом северном королевстве континента, на этой связующей человеческие страны реке, стоял огромный город. Высокие стены и множество речных судов были символом его военной и экономической силы. Тысячи людей прибывали сюда каждый день, и этот город по праву считался королевским. В самом сердце этого города, в большом и роскошном квартале были целые ряды богатых и баснословно дорогих поместий. В одном из таких, в саду, насчитывающем сотни различных цветов и растений, в большой мраморной беседке сидел аристократичного вида человек. Почесывая стремительно наполняющееся брюхо, он с наслаждением уплетал сладкий десерт, наслаждаясь одиночеством. Однако, стоило в этом саду появиться служанке, как он тут же принял строгий вид, выслушал сказанные ему слова и поднялся с места, встречая взглядом уже направляющегося к нему мужчину. Высокий, худощавый мужчина, почти женоподобного вида, медленно шел по цветочному саду в направлении этой беседки, и ее хозяин радушно вышел его встретить. «Наконец-то ты пришел», — сказал толстяк, расставив руки и готовясь заключить гостя в объятия. «Учитель», — вежливо поздоровался тот, не противясь этим объятиям, и ответив на них тем же. «А-а, не называй меня так», — отмахнулся тот, потянув этого гостя в беседку. «Твое положение теперь куда выше, чем мое». Нацепив на лицо хитрую ухмылку, тот поддел его своим плечом. «Теперь это я должен просить у тебя советов, а, учитель, должно быть, шутит», — ответил его гость, смущенно почесав нос. «Как бы я достиг всего этого без вас?» Продолжая улыбаться, он послушно проследовал внутрь этого мраморного сооружения. Не сильно церемонясь, хозяин поместья отдал распоряжение, и несколько слуг принесли во двор еще несколько десертов, включая новую бутылку дорогого вина и несколько чистых бокалов. «Ну как?» – спросил он, как только гость опробовал сладости и пригубил напиток. «Во дворце сейчас настоящий бардак, да», – как и сказал учитель, улыбнулся его гость, отложив в сторону столовые приборы. Сообщения с северо-восточной границы и так не радовали, а теперь еще и это. «Сложно поверить, что небольшое племя гоблинов обладает такими странными вещами», – заявил толстяк, а его гость на это просто улыбнулся. «Сложно поверить, но это факт», – сказал он, не переставая улыбаться. «Со связями учителя, я думаю, что вы тоже не имеете в этом никаких сомнений». «Хех», – также усмехнулся хозяин поместья, а затем сложил свои руки на огромном пузе и стал очень серьезен. «Угроза войны с нашими заклятыми братьями уже совсем не шутка», — сказал он. «В это время, когда мы должны отстаивать решение наших предков в войне с апостолом, герцог северных земель выкинул такое». Задумчиво хмурясь, он почесал свой большой подбородок и снова посмотрел на гостя. «Встретив монстров, обладающих технологиями, способными нас спасти, он не отправил письмо его величеству, а решил завладеть ими самолично. Даже посадил под стражу всех, кто имел к этому отношение, чтобы скрыть слухи, и в завершение всего этого, потерпел неудачу. Попытался снова, и это обернулось для нас всех настоящей катастрофой, ослабило город практически в два раза, а ведь именно он должен был стать главным оплотом в этой войне. На самом деле, я слышал, что его величество просто в ярости», — негромко ответил его гость, также став предельно серьезен. «Репутация герцога северных земель и так была не очень хороша, но он всегда был очень надежен. Однако, его честолюбие оказалось сильнее рассудка, и его величество ему этого совершенно точно не простит. Меня уже вызвали во дворец завтра, так же как и многих других дворян в столице. Уверен, что и вас тоже, учитель». «Так и есть», — кивнул тот, а затем сказал. «Именно поэтому я тебя и позвал. Я хотел сказать, что завтрашнее собрание пройдет без меня». «Как это?» — удивился тот. «Разве это не взбесит его величество еще сильнее?» «Как ты и сказал», — ответил хозяин дома предельно серьезным тоном. «Король определенно не простит герцогу такую выходку. Мы оба знаем, какой он человек. Даже если бы сам Бог угрожал его власти, он бы не раздумывая объявил ему войну». «Значит, учитель тоже считает, что война неизбежна», — согласно кивнул тот. «Нет, это будет не просто война», — ответил толстяк. «Ты недооцениваешь события, которые могут произойти». Сказав это, он запустил руку в рукав своего одеяния и достал оттуда большую золотую монетку. «Смотри, эльфийское золото», — удивленно спросил его собеседник и тут же нахмурился, взяв монетку в руки. «Присмотрись», — тихо сказал хозяин дома, ожидая, пока его гость внимательно изучит эту вещь. «Только эти остроухие полулюди умеют обработать золото до такой идеальной чистоты в драконьем пламени. До этого никогда еще я не видел такие монеты, созданные кем-то другим. Но эта вещь совершенно точно создана не ими», — кивнул худощавый мужчина, прокручивая эту монетку между пальцами. На лицевой стороне монеты была изображена полуобнаженная гоблинша, и это уже повергло его в шок. Однако, на тыльной стороне были слова, которые заставили его сильно нахмуриться. «Неужели, учитель хочет сказать, что...» «Верно», — ответил тот, даже не дождавшись окончания вопроса. «Эта монета была создана гоблинами. Это же невозможно». Гость этого поместья просто впал в ступор. «Что думаешь об этих словах, отлитых ими в золоте?» — спросил тот, не дожидаясь, пока его гость отойдет от услышанного. «Я...» — худощавый мужчина несколько секунд напряженно думал, а затем медленно покачал головой. «Ничто не истина. Все дозволено. Если это пришло от гоблинов, то это звучит как демонстрация всему миру их высокомерия». «Я тоже так вначале подумал», — улыбнулся тот и даже поднялся с места, наклонившись над столом. «Я тоже так подумал, но это не то, чем кажется. Эта монета, она кажется простой, а фраза так и внушает другим ощущение угрозы. Однако, это совсем не так, если подумать глубже». Держа на лице улыбку, он взял монету в руки и показал ее своему гостю. «Эта монета — не объявление войны всем нам, а призыв. Она обращается к каждому из нас и говорит: все, что вы знаете, ложь. Все, что вы понимаете, ложь. Это говорит нам эта монета, и это же показывает нам артефакты, которыми эти гоблины владеют. Это монета, манифест, обращение, в котором гоблины обращаются к нам. Они говорят и показывают нам, что хотят и могут с нами говорить. Они говорят, что все, что мы о них думаем, просто плод наших собственных убеждений, и этой простой монеткой они хотят всех нас испытать. Учитель, осторожно протянул тот. Ваши слова, они. Смешно, да, улыбнулся тот. Смешно, что такие слова я сказал о гоблинах. Именно. Вытянув палец, он указал прямо на своего гостя. Именно этого они и хотят. Они хотят знать, способны ли мы избавиться от иллюзий, навязанных нам былым опытом. Я боюсь, что его величество подобную теорию даже не рассмотрит, ответил ошеломленный словами своего учителя мужчина. Я знаю, сухо пожал плечами тот, и уселся на место, поправив края своей одежды. Именно поэтому, завтра моя скромная персона будет отсутствовать в королевском дворце. Я не понимаю, король не будет слушать, сказал толстяк. Он нападет, он захочет уничтожить герцога, а затем, вернув контроль над всей страной, нападет и на этих гоблинов. Из жажды обладать этой силой или из желания доказать, что он может преуспеть там, где провалились другие, неважно. Мне его не остановить, ты прав. Меня он просто не будет слушать и, во всем королевстве есть лишь один человек, который может это сделать. Есть только один человек, который гораздо умнее меня. К слову, он мне эту монетку и отдал. Он уже давно находится в северном городе, но до сих пор ничего не сделал. Раз так, то он чего-то ждет, и я, кажется, догадываюсь, чего именно. Если я прав, то в эти игры я совершенно точно не хочу играть вместе со всеми вами. Учитель, растерянно пролепетал тот. Вы хотите сказать? Верно, хозяин дома широко улыбнулся и спрятал золотую монетку в свой рукав. Через час я покину этот город. Мой корабль уже готовится. Последнее, что я хотел сделать, это сообщить тебе. Неужели все настолько плохо? Растерянно пробормотал тот, а затем встал с места и вышел из-за стола. Учитель, как далеко в будущее вы смогли заглянуть? Если ты все еще это не увидел, то я плохо тебя обучил, тихо сказал тот, также поднявшись из-за стола. Добродушно похлопал того по плечу и сказал ровным, нейтральным тоном. Друг мой, этой стране, конец. Глава 23. Четче шаг, мать вашу. Чего поем как дохлые. Совсем нестройные ряды косоногих полудурков быстро шагали по мощеной каменной дороге, напугав по пути каких-то катящихся на обозе стариков, просто до усрачки. Маруся, от счастья слезы льет. Громче поем. Маруся, атаман. Ге-хе-хе-хе. Как баба плачет. Бабушка твоя как баба плачет. Ну-ка, все вместе. Как гусли душа ее поет. Поет, атаман. Гуси из брюха воют. Гья-ха-ха. Из задницы у тебя гуси воют. Скотина, ге-хе-хе, ге-хе-хе, ге-хе-хе, кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси, капают слезы на копье, у них нет автомата, ге-хе-хе-хе, песня про тупых, кто это сказал, кто не споет хоть один куплет, пока мы не вернемся домой, тот останется без ужина, ясно, атаман, мы уже дома, что, правда?